Солнце уже почти поднялось, освещая окрестности мягким желто-оранжевым светом, а со стороны окраины не доносилось привычных раннему утру звуков. К городку подходили с опаской, хотя, как оказалось, зря. Окраина встретила нас тишиной и запахом крови. В свете занимающегося рассвета все вокруг выглядело отвратительно. Орки поживились здесь знатно. Пустые цепи у будок, перья домашней птицы. Мы старались идти тихо, но городок был пуст. Даже страшно представить, что случилось с жителями. Надеюсь, они успели уйти в лес. В конце улицы, где располагалась арка портала, было и вовсе печальное зрелище. Видимо, вырвавшись из портала, толпа орков хватала всех домашних животных подряд и разрывала на части. Тут и там валялись оторванные лапы, копыта, хвосты. Вон голова какого-то бедолаги-поросенка закатилась под калитку с высунутым языком. Тошнота подступила к горлу. Хорошо, что я была голодна. Портал был активирован. Посреди него лежали ноги. Вторая половина туловища, видимо, находилась с той стороны, откуда вышли орки. Кто-то хотел сбежать через портал, но что-то пошло не так. Арни, раздумывая, взялся за эти ноги и потащил. Но только они и вышли из портала. Второй половины не было. Портал схлопнулся. Мой пустой желудок вывернуло наизнанку. Ар успел подхватить меня, иначе я бы упала прямо на эти злосчастные ноги. Прости меня, Леонсия, что втянул тебя во все это. Но, с другой стороны, возможно, ты бы уже сидела в темнице, позвякивая кандалами, если вообще была жива. Я выпрямилась, посмотрела в глаза Аристониэля. Возможно, ты и прав, но сейчас я очень хочу побыстрее увидеть папу, узнать, что с ним все в порядке. Я рванулась в сторону арки портала. Не так быстро. Ар ухватил меня за руку. Выйдя из портала, ты сразу попадешься. Я предлагаю переместиться в мой замок. Расскажем все моему отцу. Я не думаю, что он не захочет сместить наглую самозванку и разрушить долгие мирные отношения между эльфами. Я не собиралась пользоваться общим порталом. У меня есть личная арка. О нем никто не знает, кроме отца и нянюшки. Ар выглядел удивленным. Ты думал, отец отдал меня в школу при университете и забыл обо мне? Нет. Он приходил ко мне этим порталом тайно, и мы проводили время вместе. Я тоже часто бывала в замке. У меня есть и своя комната, и вещи в замке, даже свой конь на конюшне. У меня туда есть тайный ход. Ар протянул руку. Идем? Идем. Надеюсь, твой отец захочет мне помочь. Через минуту мы стояли в круглом зале из черного камня, что будто светился изнутри. Красивая затейливая лепнина на потолке, ошеломляющий аромат зелени и огромные белые цветы по всему залу, словно звезды, смотрели на нас с неба. Я повернула голову и увидела солдат, охраняющих вход в портальный зал, и хранителя портала, седого старца, который читал огромную книгу, стоя на постаменте. Он поднял на нас свои выцветшие глаза и проскрипел: «Ваше Высочество, принц Аристониэль, рад приветствовать вас в замке вашего отца, короля Дартаниэля IV». «Здравствуйте, Синданиэль. Простите, что перебиваю, дело не терпит отлагательств. Где мой отец?» «Его Величество Дартаниэль IV отбыли со своими советниками в замок короля светлых эльфов Аластраниэля на день рождения, коронацию и помолвку его единственной дочери, принцессы Лиансинель». «Так, понятно. Синданиэль, откройте нам портал в замок короля оборотней. Максимилиана, срочно, пожалуйста. И мне нужен ключ». Старик вложил Ару что-то в руку. Через пару минут мы стояли в другом портальном зале. Перед нами стоял, по всей видимости, сам король Максимилиан, под руку со своей женой, королевой Мирандой, в окружении своей свиты. Они собирались воспользоваться порталом. «Принц Аристониэль, принцесса Леонсия, что вы тут делаете?» – удивился король. «Удивилась и я, откуда он меня знает?» «Ваше Величество, простите нам нашу дерзость!» Аристониэль послал королевской чете уважительный кивок, но дело не терпит отлагательств. Судя по вашему виду, я склонен вам верить». Король оглядел нас с ног до головы. Я тоже посмотрела на свою одежду. Да, то еще зрелище. Грязные оборванцы. Вот мы кто. И как король нас узнал? Пройдемте, поговорим наедине. Король развернулся и повел нас за собой к выходу из портального зала. Мы зашли в небольшую переговорную. Кроме нас и короля в зал вошла только королева Миранда. «Располагайтесь, дети. Вы же позволите вас так называть?» Король указал на два глубоких кресла. Я чуть не разрыдалась. «Вот, это тот, кто может решить мою проблему. Кто спасет папу от смерти. Королевство от никому не нужной войны. И меня от замужества, и от голода». Только я об этом подумала, мой желудок сжался и заурчал. Я покраснела. Королева охнула, сплеснула руками и потянула шнурок колокольчика. Через пару минут вошла служанка с полным разносом фруктов. Поднесла мне, я взяла сочный анакустин, откусила маленький кусочек, на секунду закрыла глаза, чтобы посмаковать вкус. А открыв, опешила. Я лежала в пустой переговорной на диване, укрытая одеялом, головой утопая в мягкой подушке. Я подскочила, увидела Аристаниэля. Он спал, сидя на полу, возле моего дивана, обняв колени. От моего движения он тоже проснулся. Сколько прошло времени? Сколько я спала? Ужас заполнил меня. Аристаниэль не успел ничего ответить. В комнату вошел король Максимилиан. Он был одет уже не в праздничные одежды, а по-военному строго. «Итак, дети, все готово, мы выдвигаемся. Лео, расскажи мне, где находится запасной портальный зал в вашем замке? Я отправлю туда моих людей». «Я иду с вами. Там мой отец». «Мы все решим сами. Ар мне все рассказал. Я сумею помочь твоему отцу, но ты останешься здесь. Я не могу вами рисковать. Обоими». Он многозначительно посмотрел Ару в глаза. «Поэтому вы останетесь здесь, на попечительстве королевы Миранды». Ар подошел и встал рядом со мной. «Как скажете, ваше величество». Я от злости потеряла дар речи. «Ар, ты сошел с ума?» «Леа, нам надо отдохнуть и поесть». Он коротко пожал мою руку. Я прикусила язык. За время нашего путешествия я уже успела понять, что Ар не трусит, просто он что-то задумал. «Может, ты и прав», — с сомнением сказала я, смотря Ару прямо в глаза. Он с полуулыбкой мне кивнул. «Красив», — опять подумала я и повернулась к королю. «Портальный зал находится на цокольном этаже восточного крыла. Из него подниметесь в оранжерею, далее сразу попадете в тронный зал». Король Максимилиан приобнял меня за плечи и поцеловал в лоб. «Не бойся, девочка, все будет хорошо». Развернулся и вышел, хлопнув дверью. Выждав пару секунд, Ар тихонько подошел к двери и осторожно потянул ручку. Дверь была заперта. Ар хмыкнул. «Я так и думал». «Что ты так и думал?» «Что королева закроет нас. Она всегда была такой. Обо всех заботится, как настоящая волчица о своем выводке». «Но у меня есть запасной план». Ар вытащил из кармана медальон на цепочке. «Это ключ. Личный портал. Идем. Ты говорила, у тебя есть личная арка портала. Только он рассчитан на одного, на одно перемещение. Нам придется сильно прижаться друг к другу». Ар протянул мне медальон. «Надень на шею и активируй. И извини». Он подошел ко мне и обнял. Мне вдруг сделалось так спокойно и хорошо. Я активировала ключ, и через пару секунд мы уже стояли в комнате между стен, где располагалась моя тайная арка.